Глава 4. Первый раз в первый класс. Из песни «Прощание с первым классом» на слова Евгения Шварца. После 2 часов езды по Москве мы с любопытством разглядываем здание нашего нового дома. 4-этажное, какого-то непонятного серо-поносного цвета, оно напоминает собой букву «П». Если смотреть на него прямо, то с правой стороны за деревьями вам откроется младший корпус. Там учатся невинные еще дети с 1 по 3 класс. Левый же блок, именуемый старшим корпусом, отдан уже подросшим и вполне сформировавшимся бандитам, которые только делают вид, что грызут гранит науки. Обо всем об этом я узнаю чуть позже, а пока нас вытряхивают из автобуса и ведут знакомиться к директору сего богоугодного заведения. Впрочем, мы так и не успеваем дойти до его кабинета. Александр Григорьевич, как и полагается радушному хозяину, встречает нас прямо на крылечке под расколотой надвое табличкой «Средняя общеобразовательная школа-интернат» для детей, лишенных попечения родителей. Он крепко сбит, пузат и коренаст. На нем черный рабочий халат, весь заляпанный краской. Наверное, это тот самый чудак, что покрасил стены в такой уныло-говенный цвет, с досадой думаю я. Неужели нельзя было хотя бы ради нашего приезда расстараться и выкрасить интернат какой-нибудь более светлой и радостной краской? Но Александр Григорьевич перебивает мои совершенно неуместные в подобном вертепе мысли. «Так, гаврики, что приуныли? Прощайтесь со своими старыми наседками», это он так обозвал детдомовских воспитательниц, «и бегите знакомиться с новыми, и чтобы я вас здесь через 2 минуты не видел». Мы со всех ног бросаемся в здание, где нас уже ждут местные надзирательницы. Наша жизнь в интернате началась. Сопровождаемые взрослыми, мы поднялись на 4-й этаж, по которому уже бегали какие-то ребята, свезенные в эту школу из множества других детских домов. Все они вскоре должны были стать моими одноклассниками. «Дети, подойдите ко мне», — раздался повелительный голос нашей новой воспитательницы, весьма тучной, не в меру упитанной женщины, очень похожей на домработницу из популярного советского мультфильма «Малыш и Карлсон». «Дети, меня зовут Раиса Борисовна», — почти ультимативным тоном заявила нам эта фрекенбок. «Повторяйте за мной по слогам. Ра-и-са-бо-ри-со-вна». Казалось, ей доставляло большое удовольствие заучивать вместе с нами свое имя и отчество. Спустя несколько минут, вполне удостоверившись в том, что мы стали скороговоркой произносить все, что от нас требовалось, дотошная воспиталка прервала тренировку нашей памяти и, изобразив на своем лице некое подобие улыбки, изрекла: «А теперь моем руки и строимся на обед». Но прежде чем мы попробовали интернатской баланды, Раиса Борисовна коротко и очень энергично рассказала нам о тех порядках, которые она для нас установила. «Дети, зарубите себе на носу. Отныне вы всегда и везде будете ходить исключительно строем. Любые передвижения по интернату, будь то столовая, баня или медпункт, только с моего непосредственного разрешения. Баловаться и шалить я вам не позволю, имейте это в виду. За каждое нарушение вы будете наказываться, и наказываться очень строго». Ее речь сразу же отбила у меня весь аппетит перед едой. Как же так, думал я, воспитатели, утверждая, что мы должны вести себя хорошо, в конечном итоге делают нам только плохо, потому что в их понимании мы должны забыть про все радости озорного детства и просто сдохнуть от тоски. Что же в этом хорошего? Эти странные взрослые почему-то считают, что если дети проводят свой день счастливо, прыгают, бегают, играют, то они тратят время впустую, и только из учебы и соблюдения режима можно извлечь хоть какую-то пользу для себя. Но ведь большей глупости и придумать нельзя. Но Раиса Борисовна не слышала этих моих горьких размышлений. Она, еле сдерживаясь, чтобы не заругаться матом, выстраивала наш класс для похода в столовую. «Эй ты, мальчик, черт бы тебя побрал, становись вот за этой девочкой. Ты что, идиот? Русского языка не понимаешь? Мозгой туды, говорю». Это выражение означало у воспиталки, что каждый во время движения должен был смотреть в затылок впереди идущего и таким образом выдерживать общий строй. Наконец, ей удалось соорудить что-то на вроде траурной колонны. К тому времени мы уже, кажется, окончательно поняли, как нам с ней повезло, и не обольщались насчет своего будущего. 3-4 на выход», — громко рявкнула Раиса Борисовна, и мы с кислыми рожами захваченных в плен солдат начали спускаться по лестнице в интернатскую столовую. Трапезная, в которой столовались детдомовцы, представляла из себя довольно затрапезную общепитовскую столовку, отделенную от кухни длинной перегородкой с едва заметным окошком для выдачи блюд. В большом, тускло освещенном зале стояло где-то с 50 столов, за каждым из которых, сосредоточенно орудуя ложками, разместилось по несколько воспитанников. Несмотря на такое большое количество детского народу, в столовой было на удивление тихо. Слышалось только дружное чавканье, перемежаемое звуками довольных рыганий и коротких реплик воспиталок, напоминающих ученикам «Когда я ем, я глух и нем». Мы выстроились длинной очередью к раздаче и терпеливо ждали, когда неприлично отожравшаяся на детдомовских харчах повариха плеснет нам в тарелке немного супа. «Следующий», — кричит недовольная чем-то стрепуха, «а ты уже должен занять свое место за столом и без промедления начинать уничтожать выданную тебе порцию, поскольку любая, даже не самая большая задержка может стоить тебе целого обеда». Где-то минут через 10 Раиса Борисовна строго посмотрела на часы и зычно скомандовала: «Обед закончен, встали и пошли». Разумеется, ее нисколько не волновало, успел ли воспитанник уговорить все положенные ему блюда или ограничился только первым, оставив на столе недоеденное второе и компот. Вот почему впоследствии я никогда не елозил в задумчивости ложкой по тарелке и не считал мух на потолке, как делали это некоторые мои одноклассники. Интернат научил меня кушать очень быстро, почти не пережевывая, иначе просто останешься голодным. Я до сих пор от этой дурацкой привычки избавиться не могу. Мы еще поговорим об интернатской столовой и тех деликатесах, которые детдомовцы там поглощали, а пока перенесемся обратно на наш этаж под немигающим оком грозной воспитательницы. После обеда Раиса Борисовна продолжила учить нас жизни и муштровать самым беззастенчивым образом. Видимо, она хотела, чтобы мы сразу и навсегда вбили в наши черепушки понятие о дисциплине. Раиса Борисовна очень любила порядок, в особенности порядок тюремный. В ней явно умерла, хотя почему же умерла, жила и здравствовала, безжалостная надзирательница. Была бы ее воля, она бы с удовольствием заставила нас ходить с руками, сцепленными за спиной, как маленьких зэков. Но это могло вызвать ненужные пересуды и кривотолки, а потому нам было велено всегда держать руки по швам, чтобы мы чего доброго не учинили с их помощью какого-нибудь безобразия. «Я должна знать и видеть каждый ваш шаг», стращала нас Раиса Борисовна, а я все никак не мог понять, ну зачем она устанавливает такие жесткие порядки, или забыла, что и сама когда-то была ребенком. Неужели ей не хотелось в нежном возрасте хорошенько оттопыриться и пошкодить? Хотелось, конечно. И наверняка ведь хулиганила не хуже нас. Но со временем превратилась в старую, разжиревшую от лени тетку, которая хочет загубить наше детство. Уже вечером после ужина Раиса Борисовна все тем же неизменным строем отвела нас в спальню. Это была не очень большая по размерам комната с окнами без занавесок, в которую каким-то чудом втиснули штук 15 заржавевших железных коек. Там же уместилось и несколько поломанных деревянных стульев, на которые мы должны были складывать свою одежду. Больше никакой мебели в спальне не было. Раиса Борисовна указала каждому из нас, на какой кровати он будет отныне спать, пообещала оторвать ноги любому, кто только попробует до утра выйти из палаты, и выключила в комнате свет. «Хорошенькое начало», — подумал я, ворочаясь под колючим одеялом. «И как меня только занесло в эту дыру?» Спать не хотелось. Какое-то тяжелое чувство безысходной тоски накатило на меня и не давало сомкнуть глаз. Я горестно вздыхал, пытаясь прогнать невеселые мысли. Вдруг прямо рядом со мной раздался какой-то подозрительный скрип. Я приподнялся на локтях и стал напряженно вглядываться в темноту. На соседней койке кто-то, что есть сила, мотал своей головой из стороны в сторону. Я тихо окликнул его: «Эй, парень, ты что делаешь?» Но он не слышал меня, продолжая биться во сне башкой о железные прутья кровати. Мне стало немного жутковато. «Еще психов здесь не хватало», — подумал я, и решительно дернул взбесившийся маятник за плечо. «А, чего?» — вскочил он с просонья. «Ничего», — ответил я. «Ты нафига дергаешь головой в разные стороны?» «Я? Я не дергаю». «Ну, заливай мне. Как же ты не дергаешь, когда я сам это видел?» «В самом деле видел?» «Ну, конечно. Ты только что чуть кровать не сломал». Парень расстроенно почесывал репу, не зная, что на это ответить. Неожиданно мне пришло в голову, что я тоже могу своей бестолковкой расхреначить к чертям собачьим железную кровать. Мы же не имеем возможности контролировать себя, когда спим. Эта мысль меня чрезвычайно озадачила, и я снова обратился к своему соседу. «Слушай, тебя как зовут?» «Сережей». «Хорошо, ты не мог бы дождаться, пока я засну, и посмотреть, не качаюсь ли я. Если увидишь, что качаюсь, стукни чем-нибудь как следует по голове, чтобы я проснулся, ладно?» «Да-да, конечно. Ложись спать, я подежурю», — заверял меня мой новый товарищ. А я так разволновался от всего пережитого, что никак уснуть не могу. Серега напротив лежит, глаза таращит, ждет, когда же я отрублюсь, а мне все сон не идет. Наконец он сам впал в дрему и снова принялся качать головой направо и налево. Я плюнул с досады и тут же забылся глубоким сном. Так закончился мой первый день в интернате. Уже много позже, будучи взрослым, я узнал, что когда обычному ребенку плохо или страшно, его мама берет малыша на руки и нежно покачивает, стараясь побыстрее убаюкать. В случае же с детдомовским карапузом ничего подобного не происходит, ведь мамы у него попросту нет. И тогда он сам начинает раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь таким образом хоть как-то себя успокоить. Лично я не помню, чтобы я качался в кровати. Наверное, подобные странности в поведении закончились у меня еще в детском доме. Но некоторые сироты грешат этим и в более старшем возрасте. Правда, у меня была другая, не менее скверная привычка. Я, подобно медвежонку, залегающему в зимнюю спячку, отходя ко сну, зачем-то сосал лапу. Слава богу, не чужую, а свою. Помню, засуну большой палец, не ноги, разумеется, вместе с наволочкой в рот и сосу как соску. Видно, у меня ее рано отобрали, вот я и стал тащить в рот, что ни попадя. Чего только воспитательницы не делали, чтобы отучить меня от этого дурацкого пристрастия, и зеленкой палец мазали, и отрезать его грозились, ничего не помогало. А потом вдруг как-то само собой отпустило. Поумнел, наверное. На следующий день выяснилось, что у нас есть еще более серьезная проблема, нежели сосунки типа меня или качающиеся в кроватях маятники. Мы почувствовали ее по характерному запаху жуткой вони, доносящемуся из самого глухого угла спальни. Там в собственной моче уже плавал маленький зассанец Петька Рыданов. И ведь неплохой был парень, огненно-рыжий от природы, страшно застенчивый и конопатый. Он был явно не из тех, кто стал бы убивать своего дедушку лопатой. Но его постоянное стремление устроить маленькое наводнение в собственной кровати надолго отравило нам всякую радость от встречи нового дня. Попробуйте-ка получить удовольствие, когда вам каждое утро приходится вдыхать такие миазмы, будто кто-то пихает ватку с нашатырем прямо под нос. Как только разъяренная Раиса Борисовна бедного Петьку от санья не отваживала, и мокрыми простынями его била, и ужина перед сном лишала, и на одной клеенке без матраса спать на железной сетке оставляла, ничего не помогало. Рыданов продолжал каждый день распространять по палате чудовищное зловоние. «Ну что мне с тобой делать, бессовестная скотина? Когда ты уже наконец утонешь в своей моче, рыжий черт!» В отчаянии всплескивала толстыми руками Раиса Борисовна. «В отдельную же палату тебя за ссыху такую не положишь, да и нет у меня отдельной палаты». Рыданов портил матрасы и простыни с такой удивительной периодичностью, что даже у меня закралось подозрение, а не издевается ли он над всеми над нами. Может быть, даже, думал я, он получает удовольствие от того, что мы задыхаемся по утрам. Однажды я подошел к нему и как можно более доверительным тоном спросил: «Слушай, Петя, а почему бы тебе и вправду не перестать ссаться по ночам? Ведь это же так просто — прекратить гадить под себя. Ты что, не можешь сдержаться, что ли?» «Не могу», — с невыразимой печалью в голосе отвечал мне Петька. «Знаешь, сколько раз я давал себе обещание не делать этого? Пытался даже не спать по ночам, но как только засну, мне сразу снится унитаз, да так явственно, что я не могу в него не сходить». «Ну хорошо, хоть не срется», — подумал я, отходя от Петьки, и, как это обычно бывает, накаркал. На следующую же ночь Рыданов обкакался. Уж не знаю, нарочно ли он это сделал, или к нему, как в том анекдоте, гномик во сне приходил со словами «Пописал, ну тогда давай и покакаем». Помню только, что проснулись мы от едкого, все выжигающего запаха, будто кто-то пустил по комнате удушливые газы. Судорожно зажав пальцами носы, мы стали выскакивать из палаты. Этот инцидент переполнил чашу терпения Раисы Борисовны. Ее буквально трясло от бессильной ярости. Пообещав Рыданову разорвать его бесстыжую сраку, она выставила кровать Петьки в коридор, и он спал там один, как изгой, на протяжении очень долгого времени. Спустя где-то пару недель после всех этих волнительных приключений наступило 1 сентября, ради которого, собственно, нас и привезли в интернат. Надвигалась страшная в своей слепой беспощадности школьная пора. С утра мы были согнаны на торжественную линейку, посвященную этому знаменательному событию. Все-таки чего не говори, а первый раз топали в первый класс. В принципе, линейка эта ничем не отличалась от аналогичного мероприятия, проводимого в обычной школе. Но разве что мы пришли на нее без взволнованных и счастливых родителей и не дарили цветов своей первой учительнице, поскольку взять их нам было неоткуда. А так все было, наверное, как всегда и везде. Стоял погожий сентябрьский денек, в глаза ярко светило подсмеивающееся над нами солнце, на душе вместо надоевших до тошноты кошек весело скреблись озорные чертенята. Под проникновенные слова, очень популярные в то время песни «Школьные годы чудесные», нас в новой с иголочки ученической форме вывели на гаревый пятачок перед зданием интерната, где уже переминались с ноги на ногу все его 300 спартанцев, простите, воспитанников. Учительницы строго поправляют, одергивают разбаловавшихся ребят, устанавливается тишина. Вперед из группы высокопоставленных педагогов выходит директор Александр Григорьевич. На лацкане его пиджака поблескивает медаль, сообщающая всем присутствующим, что ее обладатель является заслуженным учителем школы. Он произносит краткую приветственную речь, звучат хлипкие, еле слышные аплодисменты. За ним в строгой последовательности выступают завуч и перзам по воспитательной работе. Они вдохновенно выкрикивают в пустоту целый перечень каких-то совершенно бессмысленных для детдомовцев утверждений о пользе учебы. Затем слово предоставляется кому-то еще. Все, официальная часть закончена. Наша учительница Елена Николаевна, подробный разговор о ней еще впереди, подталкивает нас, малышей первоклассников, к микрофону. Мы, путаясь от волнения, сбивчиво произносим некие приличествующие столь пафосному моменту стихи, которые перед этим знаменательным днем она с завидным упорством вбивала в наши головы. От такого нескладного выступления ее все аж перекосило. Но праздник продолжается. К нашему первому А-классу подходит здоровенный десятиклассник. После недолгого осмотра он выбирает самую легкую на вид девочку и, протянув ей колокольчик с большим красным бантом, сажает первоклашку на плечи. И тут торжественную тишину линейки вместо радостного звона колокольчика нарушает жалобный сдавленный писк. Эта девочка, не удержавшись на спине плохо державшего ее старшеклассника, упала и воткнулась головой прямо в землю. Все произошло так быстро, что на несколько секунд все опешили, а потом бросились помогать несчастной крохе. «Ах ты, кретин проклятый!» — кричали воспитательницы сразу как будто скукожившемуся в размерах и совершенно потерявшемуся десятикласснику. «Ты что, ребенка поднять не можешь, дурья твоя башка?» Разъяренных училок словно подменили. Еще минуту назад они стояли с фальшивыми улыбками на своих лицемерных рожах, а сейчас были готовы растерзать человека за то, что он оказался таким неуклюжим. Одним словом, 1 сентября было безнадежно испорчено. Если бы я был постарше, то уж наверняка бы решил, что это плохой знак на будущее, но в детстве мне еще не приходило в голову связывать все эти вещи воедино. Так или иначе, меня все равно переполняла вполне законная гордость. Ведь по всем выкладкам выходило, что теперь я не просто какой-то малолетний хмырь, а самый что ни на есть настоящий первоклассник. Вот, думал я, когда-нибудь мне тоже посчастливится стать десятиклассником, и однажды таким же погожим сентябрьским деньком я посажу себе на плечи первоклашку, которая будет залихватски трезвонить в школьный колокольчик, и уж, конечно, ее не уроню.